Глава 14. Мебель мечты. На следующее утро я спустилась в подвал. Здесь стало легче дышать после того, как мы вынесли мусор и перебрали запасы. Но я понимала, освоена лишь малая часть подземелий. Что еще, кроме поющих доспехов, хранят эти запутанные ходы? И не встречу ли я жуткого монстра? Кот говорил, что магический гнус пытается проникнуть в шаат извне. Что бы это ни значило, ясно одно. Внутри замка эти жуткие существа не появятся. Наверное. Из-за угла вылетело нечто, сверкнули алые глаза. Я схватилась за грудь, из которой только что едва не выпрыгнуло сердце. «Януарий второй!» — проговорила сердито. — Сколько раз можно вас просить не появляться неожиданно? Мне тут даже валерьянки негде взять. Призрак как-то поник, даже глаза потускнели, и я вздохнула. Я понимаю, что привычки менять трудно, но прошу поберечь мою нервную систему. Я из другого мира, к чудесам только-только начинаю привыкать, а с жутким гнусом так и вообще невозможно смириться. У меня в голове не укладывается, как маленькая девочка живет в такой опасности. С другой стороны, а что еще остается? Эх! Януарий протянул мне уже знакомый желтый цветок с пушистыми тычинками, и я благодарно улыбнулась. «Где вы их достаете? Может, покажете, где растут эти чудесные цветы? Заодно прогуляюсь по окрестностям, может, что-то полезное увижу. И под присмотром нашего призрачного лазера не страшно», — добавила про себя. Сейчас же, освещая ящики волшебным цветком, искала то, что видела не так давно. «Вот она!» Выудила один из тканевых мешочков. Призрак вопросительно округлил глаза. Я уже поняла, что говорить он может, но не сильно желает. За все время Януарий произнес всего 2 или 3 фразы. Возможно, ему тяжело это делать. Поэтому я щелкнула по находке и пояснила. «Сода!» «А теперь мне нужны ваши волшебные навыки, господин призрак. Вы мне поможете?» Он радостно закружил над моей головой. Я же надеялась на успех эксперимента, хоть и сильно сомневалась в нем. Это было не только сложно, но и опасно. Поэтому я поднялась на рассвете и, стараясь не будить ребенка, тихо выскользнула с сеновала, где мы проводили ночи. «Надо проверить, кварцевый ли песок у озера?» Шагая по тропинке, рассказывала Януарию. «Или даже если не кварцевый, вдруг мой план сработает? Я уже столько чудес здесь видела, что пришла к выводу, не попробуешь, не узнаешь». Мы спустились к воде, и я присела на корточки. Подхватила горсть теплого песка и пропустила сверкающие струйки сквозь пальцы. «Удастся ли нагреть его вашим волшебством до состояния, которое бывает при извержении вулкана?» – засомневалась я. «Сода поможет расплавить кварц при меньшей температуре. Но все равно это очень опасно. Януарий, давайте осторожно проведем эксперимент и вернемся». Призрак сделал круг восторга и завис в нетерпении. Я же выкопала ямку и, смешав внутри нее соду с сухим песком, отошла на несколько шагов. Януарий выпустил алый луч из своих жутких глаз. «А что это вы тут задумали?» Будто из ниоткуда возник кот. Я схватила его и отошла подальше, Но тут похолодело, услышав. «Мама, я проснулась, а тебя нет. Ой, что это? Я помогу!» «Они-то нет!» — вскричала я, но девочка уже выпустила искру магии. Я бросилась к ней и, свалив на землю, закрыла собой. Но ожидаемого взрыва не последовало. Лишь раздался ор придавленного кота. «Спасите, помогите! Ой, мяу!» «Простите, ваше котейшество!» Освободила я его и положила Аните ладони на плечи. «Детка, это опасно!» Осеклась, когда увидела не по годам серьезный взгляд этой малышки. И вспомнила, что эта маленькая девочка давала отпор жутким тварям. Анита же кивнула мне за спину. «Зато как красиво получилось!» Я обернулась и обомлела при виде огромного стеклянного шара, над которым наматывал круги почета наш великолепный стрелок. Поднявшись, я приблизилась к прозрачному произведению двух магий и даже присвистнула от восторга. «Святые пингвинята! Это просто невероятно! Смотрите, шар чуть приплюснут, вверху почти ровная поверхность. Получился бы отличный стол, и ножек не надо». «Так в чем дело?» Спросив это, Вальдемар запрыгнул на стеклянный шар и важно прошелся по нему. Мне показалось, что я услышала хруст. «Осторожно!» Схватив кота, стащила со стола. «Стекло же хрупкое!» «Смотрите, офигейра бежит!» Смиренно обвиснув на моих руках, заметил кот. «Переживает, что без него замок разрушим. Ох, споткнулся безголовый. Красиво кувыркается». «Пригнись!» — крикнула я, заметив, как из руки рыцаря вылетел топор. Оружие, перевернувшись в воздухе, упало прямиком на случайно получившийся шедевр. И я зажмурилась, ожидая услышать звон разбитого стекла. Но топор, чиркнув по поверхности стола, упал в песок. «Крепкий!» — обрадовалась Анита и забралась на будто приплюснутый с двух сторон прозрачный шар. Кот выскользнул из моей хватки и присоединился к девочке. «Невероятно!» Наблюдая, как эти двое скатываются с пузатых боков, прошептала я и, подумав, добавила. «И практично. Стол есть, нужны стулья в стиль. Да и крышу в башне можно заменить таким вот куполом. Януарий, оно тяжелое?» Призрак, распластавшись на столе медузой, аккуратно приподнял его над землей. Анита запрыгала на месте и, хлопая в ладоши, попросила. «Можно еще попробовать?» Остановилась и сложила бровки домиком. «Ну, пожалуйста!» «Ты Вальдемара уговоришь!» — рассмеялась я. «Это факт!» — важно подтвердил кот. Я волновалась за девочку и старалась, чтобы она держалась от расплавленного песка как можно дальше. Но она постоянно напоминала, что уже большая, и доказывала это, проявляя осторожность. Раскрасневшиеся от жара, растрепанные, мы побежали купаться после первой же табуретки. Плескались вдвоем и весело брызгали друг друга. Я как могла. А Анита заворачивала меня в волшебное кружево из сверкающих на солнце капель. Впервые я подумала, что в этом мире стала намного счастливее, чем была в своем. «А теперь обедать!» — объявила я и помахала ожидающему нас на берегу Офигейра. «Накалите дров, граф!» Мне хотелось разнообразить меню девочки. И сегодня я решила приготовить гречневую кашу на костре. Получилась похлебка, но и она очень понравилась малышке, а еще больше коту. Вальдемар с урчанием вылизывал котел, шипя на каждого, кто подходил ближе, чем на пару шагов. «Тогда твоя очередь мыть посуду!» Нашлась Анита и потянула меня к замку. «Идем, покажу кое-что интересное». Ну как устоять против такого предложения? Я с улыбкой последовала за девочкой в комнату, которую мы определили как столовую. Стеклянный стол уже стоял посередине. Януарий II постарался на славу. Призрак воспользовался дырой в крыше и внес новую мебель через нее. Стол прекрасно вписался и был похож на большой плоский валун, только абсолютно прозрачный и с почти идеально ровной поверхностью. Но не это меня поразило. Внутри что-то мерцало. Я приблизилась и с изумлением посмотрела на сиреневатый огонек, пробегающий по внутренней стороне стеклянной стенки. «Нравится?» — с довольным видом поинтересовалась Анита. «Очень!» — боясь спугнуть удивительное видение, прошептала я. «Было похоже на часть моего дипломного проекта. Только там был электрический камин в огнеупорном стекле, а здесь сказочная красота». Фиолетовое пламя плясало, играя язычками от розового до глубокого аметистового оттенка, а магическое стекло так и оставалось холодным. «Если сегодня постараемся и доделаем табуретки», — улыбнулась я крошке, «то завтракать будем уже в нашей новой столовой». «Ура!» — обняла она меня. «И если не пойдет дождь?» Глянув вверх, вздохнула я про себя. В Шааде пока было тепло и сухо, но на небе сгущались тучи, и дальше откладывать решение вопроса с крышей было нельзя. За этот продуктивный, но очень нелегкий день Анита так устала, что уснула на берегу. Я отнесла девочку и уложила ее на сеновале, поглаживая взъерошившиеся волосы малышки, перебирала варианты, как можно отремонтировать лестницу. Оглядевшись в полной темноте, я поняла, что не заметила, как заснула. Долгие годы преследовавший меня кошмар, в котором вот-вот прорвется некто очень страшный, снова пришел ко мне. В панике я начала озираться в поисках огонька. Он всегда спасал меня, отгоняя злую тьму. Но сейчас я нигде не видела спасительного пламени. И это пугало сильнее, чем жуткая опасность. Заметив тонкие, почти призрачные всполохи света, я побежала к ним, надеясь, что это мой огонь, пробиралась через какие-то преграды, падала и, поднимаясь, снова бежала на свет. И резко проснулась. С трудом утихомиривая сумасшедшее колотящееся сердце, пыталась перевести дыхание. Осторожно отодвинулась от Аниты, чтобы не испугать девочку. Но тут же столкнулась взглядом с грязным косматым мужчиной. «Ты еще кто?» — зло спросил он. Еще находясь под воздействием кошмара, я испуганно пискнула и, нащупав в сене какую-то палку, со всех сил огрела незнакомца по голове.